«Хватит, поговорили», — объявил Нарби. «Лучше обойтись малой кровью сейчас, чем большой кровью потом. Те, кто согласен со мной, встаньте и выйдите вперед». Эрц показал пример, шагнув первым и увлекая за собой самых верных своих сторонников. Он поднял нож острием вверх. «Салют Финиасу Нарби, капитану-помазаннику!» Его сторонникам ничего не оставалось, кроме как провозгласить здравицу новому капитану. Нарби хором салютовали и молодчики из его клики, костяк блока рационалистов, ученых-жрецов. Увидев, куда склоняется чаша весов, к ним начали присоединяться и остальные. Лишь незначительная кучка офицеров, в основном стариков и религиозных фанатиков, осталась на местах. Увидев, что Нарби приказал собрать их всех вместе и сделал знак головорезам Джо Джима, Эрц взял его за руку. «Их мало, и опасности они не представляют», — сказал он. «Давай просто разоружим их и уволим в отставку». Нарби неприязненно посмотрел на него. «Оставить их живых — значит посеять семена раздора и мятежа. Я вполне способен принимать решения самостоятельно, Эрц». «Хорошо, капитан», — закусил губу Эрц. «Так-то оно лучше». Нарби подал знак Джо Джиму. Длинные ножи работали быстро. Хью держался подальше от места расправы. Его старый учитель, лейтенант Нельсон, администратор их деревни, заметивший когда-то способности Хью и отобравший его для учебы, был в числе убитых. Такого поворота событий Хью не предвидел. За покорением мира следует его объединение, верой или мечом. Бойцы Джо Джима, усиленные людьми капитана Нарби, прочесывали средние и верхние палубы. Мьютом, закоренелым индивидуалистом, по самому образу жизни, не способным подчиняться никому, кроме вождя собственной маленькой шайки, было не по плечу противостоять планомерному наступлению Джо Джима. Да и оружие их не шло ни в какое сравнение с длинными ножами, разящими насмерть, когда обороняющийся только готовился еще парировать удар. По стороне мьютов поползла молва, что лучше всего без боя покориться армии двух мудрых голов. Сдавшимся будет обеспечена добрая еда. Иначе верная смерть. Но дело шло медленно. Столько было палуб, столько миль мрачных коридоров, бесчисленных жилищ, в которых могли укрыться непокоренные мьюты. Операция замедлялась и по мере продвижения вперед, поскольку Джо Джим ввел патрулирование и внутреннюю охрану в каждом завоеванном секторе, на каждой палубе и у каждого люка. К глубокому огорчению Нарби, двухголовый из этих боев выходил живым и невредимым. Джо Джим уяснил из своих книг, что генералу нет нужды принимать непосредственное участие в схватках.